А сегодня давайте мы с вами запишем. Итак, тема нашей первой лекции по культурологии будет звучать таким образом. Название. Культурология, двоеточие. Основные понятия и общие проблемы. Культурология. Основные понятия и общие проблемы. Это будет первая вводная лекция. В рамках нее мы попробуем с вами рассмотреть базовые какие-то черты, характеристики, сущность, свойства. В общем, все, что можно вместить в полтора часа, посвященные данной дисциплине. Итак, три вопроса нам нужно будет сегодня рассмотреть. С вами первый вопрос. Дисциплина культурология, ее структура и методы. Дисциплина культурология, ее структура и методы. Второй вопрос. Понятие культуры и ее место в жизни общества. Понятие культуры и ее место в жизни общества. И третий вопрос – это общая классификация подходов в культурологии. Общая классификация подходов к культурологии. Общая классификация подходов к культурологии. Давайте начинать с первого вопроса. Итак, мы с вами будем заниматься культурологией. Давайте для начала для себя тогда запишем, как понимается сегодня в современном мире культурология, что это такое. Культурология, другими словами, часто называют ее еще теория культуры. Теория культуры. Так вот, она понимается как комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой является интеграция научного знания о культуре. Это комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой является интеграция научного знания о культуре. О культуре. Значит, первоначально культурология возникает интеграция научного знания о культуре. То есть соединение, да, то есть все знания, которые у нас есть, мы о культуре так те или иные, мы соединяем, и получается дисциплина под названием культурология. А в своем зарождении или в своем становлении культурология возникает на стыке не всяких гуманитарных дисциплин. Она возникает на стыке философии, антропологии, этнографии, психологии, социологии, политики, искусствоведения, этики, эстетики, в общем, очень большого количества дисциплин. Структура культурологии, то есть понимание того, что включает в себя так или иначе эта дисциплина, до сих пор в современном мире остается предметом дискуссии. То есть до сих пор нет четкого мнения, как рассматривать культурологию, как ее понимать. Ряд авторов рассматривают, допустим, культурологию как совокупность относительно самостоятельных научных дисциплин. То есть, допустим, философия культуры, теория культуры, история культуры. Вот примерно в таком ключе. Но, тем не менее, в настоящее время культурология разделяется на два больших направления, которые как раз-таки различаются по своим целям, по содержанию, по своей методологии. Итак, с одной стороны, в современной культурологии существует так называемое гуманитарное культуроведение. Оно основано на постижении некоторых внутренних закономерностей, структур культуры в ее различных вариантах, как, например, литература, искусство, мифология, религия, мораль, наука, идеология и так далее. То есть, с одной стороны, вот это вот общий раздел и общая структура, она объединяет ряд дисциплин и соединяет их под названием гуманитарное культуроведение. А другая модель отношения к культуре – это социальная культурология. То есть что она делает? Она основана на аналитическом, на таком объективном рассмотрении, понимании каких-то мотивов, допустим, которые движут обществом, человеком, взаимодействием между людьми. И она, как правило, находит свое отражение в пересечении с такими дисциплинами, как политика, как экономика, социальные отношения в целом и так далее. Что касается метода культурологии. Метод культурологии – это есть единство объяснения и понимания. То есть сегодня мы скажем, что культура, каждая культура абсолютно, есть система смыслов, которая имеет свою внутреннюю логику, свои какие-то особенные функции, которые постигаются путем рационального объяснения. Что такое рациональное объяснение? Да, нужно как-то зафиксировать. Рациональное объяснение – это мысленная реконструкция культурно-исторического процесса. Рациональное объяснение – это мысленная реконструкция культурно-исторического процесса, зафиксированная в формах мышления. Значит, это мысленная реконструкция культурно-исторического процесса, зафиксированная в формах, в различных формах мышления. Как раз таки в силу того, что культурология в своем подавляющем большинстве рассматривается все-таки как гуманитарная дисциплина, поэтому в качестве именно гуманитарной дисциплины культурология подразумевает присутствие очень сильное в своей составляющей, присутствие так называемой человеческой субъективности. То есть что это такое? Это когда мы с вами говорим о том, что вмешиваются очень часто в процессы культурные, социальные, политические, так называемый фактор антропологический или фактор человеческий, когда то или иное действие разворачивается не в силу объективных закономерностей, объективных причин, а в силу какой-то случайности, какой-то непредвиденной ситуации. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому вот как раз таки высшим достижением культурологии, как гуманитарной именно дисциплины, можно сказать, является так называемая полнота понимания. То есть культуру нужно не только объяснять, но еще ее попытаться понять. В этом смысле очень интересная есть трактовки вообще, что такое объяснение, что такое понимание. Ряд авторов, когда пытались исследовать, допустим, культуру других обществ, ну, допустим, культуру первобытной эпохи или культуру средневекового общества, сталкивались с ситуацией проблемы проникнуть в мир совершенно иного образа мышления и совершенно иной ментальности. Ну, действительно, мы с вами люди современного, да, мира, намного отличаемся от людей средневековья или той же самой первобытности. Вот в связи с этим у ряда исследователей возник вопрос, а можно ли вообще понять, реконструировать вот эту, скажем, культурную какую-то эпоху точно, адекватно, так как она есть на самом деле. И вот в этой связи возникает ряд, может быть, противоположных подходов. Ряд авторов полагает, что у нас есть так называемые предрассудки, у нас есть и предрассудки у других людей, у других эпох, которые не позволяют нам, скажем, перешагнуть, переступить через наши собственные вот эти вот культурные суеверия, убеждения, стереотипы, стандарты в мышлении и так далее. Ну, ряд таких авторов, как, например, немецкие вот философы, культурологи, Гильтей, Шлейермахер, это такие люди, которые начали заниматься проблемой понимания, что это такое. Другие авторы полагают, что как раз таки наоборот, есть некоторые моменты, которые как раз таки нам и позволяют понять культуру других народов через наши собственные предрассудки. Вот таким ярчайшим представителем являлся Ганс Георг Гадамер, очень известный философ, герменевтик, культуролог в том числе. Как раз таки он полагает, что есть некие такие вот общие базовые черты, которые присущи всем людям, на протяжении всего развития человечества, начиная с эпохи первобытности, заканчивая современным ему миром. Как раз-таки, что интересно, вспомните, пожалуйста, вот такой немножко неожиданный ход был, вспомните, роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. Вот как раз-таки, когда ситуация там... Воланд присутствует в театре и, значит, изучает публику, если кто читал, да? И вот как раз таки он сидит очень долго, да, он сидит, рассматривает этих людей, там уже начинается какое-то вот волнение, они начинают, когда публика начинает так, значит, волноваться. И он обращается к своему там, помощнику, к Фаготу, да, там, или кому, или Коровьеву, вот, и говорит: смотри, друг мой, Фагот, да, Фагот. А в общем-то природа человека, она не изменилась. То есть она осталась той же самой. Что только испортила людей, сказал Воланд. Квартирный вопрос. Вот квартирный вопрос испортил природу человека. Вот в этом, на самом деле, высказывание Булгаков показывает свое понимание вот, данного феномена. Почему? Потому что был очень образованным человеком, изучал философию в том числе. И вот это все-таки, да, он соглашается с тем, что ситуация... людской природы, она, в общем-то, уникальна. Она проходит на протяжении вот этого долгого-долгого такого периода. Поэтому мы можем не только объяснить, в итоге формулирует, да, например, такое вот положение, что мы можем только объяснить, но мы можем понять другую культуру. И вот как раз таки поэтому культурология изучает не только культуру в целом, она изучает также отдельные, часто очень, знаете, такие вот специфические сферы культурной жизни. Там, допустим, вообще культурология может изучить абсолютно любой предмет при условии, что этот предмет несет некий значимый смысл для человека. Вот если нечто есть, а значимое что-то для нас, то мы вполне можем изучать этот предмет, этот феномен, как культурное явление, как культурный феномен. Ну, давайте постепенно перейдем к следующему вопросу. Он у нас как так, такой большой, да, понятие культуры. Вот. Итак, понятие культуры и ее место в жизни общества. Начну с того, что вообще, конечно же, слово «культура» знакомо, в общем-то, каждому человеку. Но мало кто, наверное, возьмется объяснять, что такое культура с научной, с такой логической, с теоретической точки зрения. Потому что дело в том, что между, на самом деле, между обыденным представлением о культуре и, скажем так, научным присутствует огромная пропасть. Почему? Потому что у большинства людей термин, понятие «культура» чаще всего ассоциируется с чем? С воспитанностью, образованностью, да, интеллигентностью. В популярной речи можно встретить такие выражения, как, например, культура чувств, культура речи, культура поведения. Мы рассуждаем о культурной политике разных государств, рассуждаем о культуре в системе образования, о культуре, допустим, там, поведения в общественных местах. Мы используем это слово очень часто, но с другой стороны, в обычном языке вот этот смысл понятия культура, он на самом деле он очень размыт. И как раз таки большинство из нас полагается все-таки в этом вопросе на свою собственную интуицию. То есть вот что нам кажется, так относится к культуре, то мы и считаем культурным. А давайте все-таки попробуем посмотреть, разобраться, что же такое есть культура именно с научной точки зрения. Начну с того, что термин «культура» как самостоятельное вот такое понятие впервые стало употребляться только с 18-го столетия. То есть 18 век – это эпоха чего? Просвещения. Просвещения, да, в европейской культуре. Как раз таки это развитие науки, естествознания, это такие ключевые фундаментальные философские системы, как философия Канта, философия Гегеля, то есть вот вершина немецкой классики, отчетливо детально разработанные. А до этого времени, до 18 столетия, термин «культура» употреблялся в каких-то словосочетаниях. То есть он обозначал разного рода, допустим, какие-то феномены, не связанные так или иначе с природой. То есть, допустим, да, Та же самая культурная речь, да, или культурное воспитание. Вот примерно в таком ключе. Допустим, вот первое вам имя, да, это немецкий правовед, историк Пуффендорф. Очень известное имя вообще вот в этом массиве культурологических течений, направлений. Так вот, он называл культурным человеком того, кто подвергается влиянию цивилизации. То есть в отличие от человека естественного, то есть в отличие от дикаря, от варвара. В общем-то, этим термином культура первоначально называли как раз-таки те формы цивилизации человечества, которые были созданы первоначально отдельными народами. То есть сегодня мы этот термин культура используем, когда говорим национальная культура или мировая культура, этническая культура. То есть вот как раз-таки остался этот термин, но немного в переработанном таком смысле. В 19-м уже и 20-м столетиях понятие культуры входит очень прочно в научный обиход, в частности, в социологию, в психологию, в политику и, в общем-то, даже появляется среди, скажем так, повседневности, среди широких масс населения, которые получили название в итоге повседневная или обыденная культура. Как раз таки именно в конце 19 века сложилась характерная до сих пор, характерная для западной культурологии традиция понимать, исследовать, изучать культурологию как комплекс таких вот антропологических дисциплин. Что это означает? Сейчас немножко расскажу. Этот подход к культуре был в свое время заложен Эдвардом Тайлором, ученым, культурологом, этнографом, который сформулировал и для себя вот сформировал понятие культуры как целостный комплекс, который включает в себя знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все другие способности, допустим, способности, характерные черты и привычки, которые так или иначе приобретаются человеком. Нужно сказать, что в настоящее время, то есть в современном мире, так или иначе зафиксировано примерно 500 подходов к тому, как вообще может пониматься культура. То есть 500 разных определений. Ну и я попробовала так сформулировать ряд подходов, которые так или иначе рассматривают культуру. Всего же, значит, у нас будет 9, ну, чтобы вы имели некоторое представление просто, как может пониматься культура. Вот только из всего этого многообразия выделяют, например, описательные методы постижения культуры. То есть, что они делают? Они просто перечисляют. Причем мы скажем, что, конечно же, они перечисляют заведомо не все, заведомо не полно, а какие-то отдельные элементы и проявления культуры. Например, описывают, когда обычаи, ритуалы, какие-то виды деятельности и так далее. Следующий вид или следующий подход – это подход антропологический. Вот как раз-таки эти подходы исходят из понимания того, что культура есть совокупность продуктов человеческой деятельности. Эти подходы исходят из того, что существует огромный, большой мир вещей, который противопоставлен природе. Третий вид подходов. Кстати, вы если сумку уберете, будет лучше слышно. Ничего страшного. Достаточно спокойно к этому отношусь. Если хотите, можете записывать. Третий вид подходов – это ценностные подходы. Вот как раз таки эти подходы трактуют культуру в целом как совокупность духовных и материальных ценностей. То есть разного рода ценностей, которые так или иначе создает человек. Еще один подход, который выделяется среди всего этого массива и многообразия, это нормативные подходы. А вот это такие вот эти нормативные подходы исходят из того, что культура, содержание культуры в своем большинстве составляют какие-то нормы и правила. Разным образом, различным совершенно способом, регулирующим поведение людей. Еще один подход – это подход символический. Вот как раз таки эти подходы акцентируют внимание на использовании символов в культуре. Вот если кто смотрел как раз таки фильм, да, «Ангелы и демоны» с Томом Хэнксом, то там как раз таки Хэнкс является специалистом по культуре. Как раз таки он придерживается, вот если в этой трактовке, именно символического подхода. То есть у него вся, значит, вся книга Дэна Брауна и весь этот фильм, они построены на различного рода символах. А это тоже культура. Еще один подход – это подход так называемый герменевтический. А слово герменевтика, то есть наука, которая толкует тексты. И вот как раз таки эти подходы видят главный путь изучения культуры в тех текстах, которые первоначально создаются людьми, потом они людьми же, опять же, интерпретируются, осмысливаются, понимаются, как-то трактуются, комментируются. И этот ряд из глаголов, скажем тогда, может быть, продолжим до бесконечности. И вот как раз таки подход, который заключается в следующем, что всегда мы, люди, живем в мире интерпретации, хотим мы того или нет. И как раз таки на сегодняшний день одной из современных проблем в современной вот именно научной картине мира, гуманитарного знания, является проблема понимания. Одним человеком, другого человека, когда мы говорим, меня никто не понимает, допустим, или когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы говорим нечто, а нас слышат совершенно иначе. Или, допустим, кто-то говорит нам что-то, да, а мы понимаем его совсем не так, как он этого, как человек хотел что-то высказать, свою мысль, да. И как раз таки эта ситуация определяется тем, что наше мышление, наше сознание, оно всегда толкует, оно всегда интерпретирует вот обращенные к нам какие-то фразы, слова, поступки, действия и так далее. Более того, особенностью нашего мышления всегда является его так называемая интенциональность. Это означает, что мы всегда с вами хотим того или нет, но наше мышление так устроено оно. Оно достраивает всегда заведомо неполную картину мира, понимаете? То есть вот смотрите, я такой всегда привожу пример. Допустим, если представим, что дверь сейчас, да, у нас непрозрачная, и вдруг откроется маленькая такая щелочка, и в нее, значит, пойдет веревка оранжево-черная, полосатая, то в нашем сознании первая мысль, которая возникнет, мы дорисуем там образ тигра. Мы понимаем, что его там нет, естественно. Но с другой стороны, кто его знает? Да, может быть, он там и есть. Если сейчас я на доске нарисую вам, допустим, две вот таких линии, ваше сознание само по себе достроит треугольник, понимаете? И это, вот, кстати, черта, которая характеризует мышление людей, именно как людей, в этом отличие, одно из базовых отличий людей от животных. То есть, кстати, в этом же причина очень многого количества непонимания, стереотипов, каких-то предрассудков, потому что мы очень часто интерпретируем, строим какие-то свои глобальные такие убеждения на первой мысли, на первом мнении, на первом впечатлении от чего-то, неважно, явления, человека, феномена и так далее. То есть для чего мы на самом деле это делаем? А ответ очень прост. Дело в том, что современные, это вам как бы так, да, для общего, чтобы, ну, не знаю, может знаете, может нет, но тем не менее, я расскажу. В современной уже психофизиологии есть, да, они уже открыли понятие того, что на самом деле наша память, которая, может быть, вы знаете, да, она разделяется на несколько видов, кратковременная, долговременная и так далее. Так вот, запас нашей кратковременной памяти, он очень ограничен. И вот как раз таки любая новая ситуация, прежде чем перейти в разряд долговременная память, которая стоит нашим убеждением, каким-то таким вот мировоззрением, какой-то формулой жизни, первоначально должно пройти через эту кратковременную память. И как раз-таки это, знаете, очень непростой процесс для самого человека, потому что всегда это вызывает состояние какой-то неуверенности, какой-то неудовлетворенности. Хочется скорее разрешить проблему, перевести ее в другую какую-то вот сферу и забыть, и жить дальше. Всегда привожу такой пример. Вот представьте себе, да, что вы идете по улице, допустим, и видите лежащего человека. Очень многие, не говорю, что все, но очень многие, первая мысль, которая нам придет в голову, что этот человек, наверное, не совсем адекватен. То есть он находится, может быть, в состоянии алкогольного опьянения. Это первая мысль. Не скажу, что она у всех возникает, да, но тем не менее, в большинстве своем. А на самом деле, это мысль, которая позволяет нам, это мысль спасительна для нас. Потому что, смотрите, что происходит. Мы видим нестандартную ситуацию, а эта ситуация, если, допустим, мы приложим к ней какие-то усилия, да, она может заставить нас выбиться из нашего привычного ритма. То есть, допустим, мы опоздаем на работу или на учебу, нам нужно будет остановиться, позвонить, дождаться скорую помощь, там, я не знаю, что, порыться у него в карманах, найти телефоны родственников, там, сдать его на руки, там, то есть нужно будет проявить массу действий сделать. А на самом деле большинство людей не готово именно к такого рода активности, поэтому намного проще сказать себе, что этот человек неадекватен, и дальше заниматься своими делами, потому что у нас у всех своя жизнь, свой ритм и так далее. Поэтому вот как раз таки вот этот момент перевода всей новой, неизвестной, недостоверной, неполной информации из кратковременной в долговременную память, это как раз таки вот то, что является одним из базовых механизмов, в том числе в этой самой, как я же вам сказала немножко раньше, интерпретации. Ну давайте дальше посмотрим, да, значит, вот мы с вами сколько там подходов, кто записывает, примерно 6, да? Ну вот давайте ими ограничимся. Итак, продолжаем первый вопрос, значит, второй вопрос. Итак, значит, мы должны будем дальше с вами посмотреть, как менялись представления о культуре от каких-то обыденных представлений к теории, к, собственно говоря, научному пониманию культуры. Вообще, ну, конечно же, безусловно, о том, что без культуры, без каких-то именно культурных таких достижений, новаций, традиций, открытий, ну, можно очень много сюда слов придумать. Конечно же, в целом, без культуры люди, по большому счету, бы, наверное, мало отличались бы от животных, и об этом в свое время уже догадались очень много мыслителей древности. Кстати, у древних римлян впервые появляется слово «культура», если на латинском оно так и будет, оно так и будет как бы записано. Так вот, у римлян термин «культура» означал возделывание, обработку, уход за чем-то, допустим. Как раз таки вот отправной точкой в формировании таких теоретических представлений о культуре вообще принято считать работу, которая принадлежит знаменитому римскому политику, оратору, философу Цицерону. Я думаю, имя это знакомо. Ну, как раз таки Цицерон написал такую очень интересную работу, которая как раз таки является началом, отправной точкой рассуждения о том, что есть культура. Работа-то называется «Тускуланские беседы». Почему так называется? Потому что Тускулан – это как бы такое предместье города Рима и место, где Цицерон размышлял со своими там учениками. И как раз таки именно поэтому работа получает название именно такое. Как раз таки в этой работе Цицерон пытается понять, в чем суть культуры, то есть что отличает, собственно говоря, теорию от таких повседневных, от обыденных представлений. И вот в этой работе Цицерон говорит, что философия – это так называемое возделывание души, то есть или уход за душой. Он говорит, как плодородное поле без возделывания не даст урожая, так и душа без возделывания будет пуста и бесплодна. А как раз-таки возделывание души – это и есть философия, то есть она приготовляет нашу душу к принятию новых идей, новых мыслей, и поэтому она в итоге приносит обильный урожай. Вот как раз таки это высказывание Цицерона, а что оно делает на самом деле? Оно проясняет в целом античное противопоставление культуры, культуры с одной стороны, а с другой стороны варварства. Потому что на самом деле мы знаем, у вас же была, наверное, философия, да? А как раз таки, то есть вам, наверное, рассказывали о том, что греки, античные греки, гордились своим государственным устройством, то есть они гордились тем, что они проявляют какие-то гражданские доблести, что они почитают олимпийских богов, что они устраивают соревнования, на которые съезжается весь вот этот вот средиземный мир, таких вот ближайших островов, государств и так далее. И вот как раз таки, по мнению греков, вот в этом таком вот водоразделе и проявляется граница между варварами, которые не знали таких серьезных культурных достижений, по мнению греков, и самими развитыми, просвещенными, образованными, интеллектуальными античными гражданами. Вот как раз таки еще яснее осознается разница между культурой и варварством уже в Древнем Риме. А в своей, Цицерон в этих же самых тусканских беседах пишет, что есть так называемые два вида людей. Первый вид – это так называемый культус, то есть культурные. Другими словами, это римский патрица, то есть это патриции, аристократия римская, это все знатные дворяне, граждане, весь, в общем-то, вся эта верхушка, элита общества. А с другой стороны, есть такое понятие, как вульгус, вульгарность сегодня мы говорим. И как раз таки вот этот вот термин, это плебс, это рабы, это люди, которые, это толпа, это чернь, другими словами, с ее примитивными удовольствиями, как говорит Цицерон, то есть увлечением цирковыми представлениями, боями гладиаторов и примерно вот в таком духе. Как раз таки, таким образом, в принципе, по мысли Цицерона, культура – это совершенствование души при помощи философии и красноречия. Вот два составляющих культурного развития личности – это философия и красноречие. В итоге взглядов, воззрений Цицерона, его рассуждения, в конце концов, хоть и имели достаточно большой удельный вес в самом римском государстве, тем не менее, если мы посмотрим дальше вот по истории, а именно перенесемся уже в средневековое общество, в средневековую культуру, то мы увидим, что его взгляды вызвали очень сильную критику со стороны, допустим, тех же самых идеологов раннего христианства. Почему? Потому что на самом деле, вот, что касается позиции христиан, не только к Цицерону, на самом деле, ко всему античному наследию, абсолютно такое, знаете, вот противоречивое отношение присутствует. Дело в том, что, наверное, вам рассказывали на философии, что средневековая культура основывается на трех китах. На античном влиянии, на варварском влиянии и на христианском наследии. Как раз таки вот три таких пункта опоры, на которых зиждется, на которых базируется вся эта христианская культура. Так вот, дело в том, что вообще в Средневековье очень своеобразно относились к именно античному наследию. То есть формально античное наследие было объявлено язычеством. От книг античных авторов в эпоху особенно инквизиции избавлялись совершенно нетривиальным путем, то есть их сжигали на кострах. Как раз такие вот самые, наверное, первые вот эти вот массовые такие зрелища, это как раз такие вот эти вот сжигания книг, таких как Платона, Демокрита. Единственный автор, исключение, скажем, из всего этого массива огромного античного наследия, который все-таки проник, так, знаете, огульными путями, там, какими-то, значит, задними там проходами, огородами там, и так далее, это был Аристотель. Только по одной причине. Потому что в свое время ему посчастливилось придумать, скажем так, значит, теорию неподвижного перводвигателя. По философии, может быть, что-то знакомое, да? То есть, что есть некоторый перводвигатель, первотолчок, который запускает мир, сам оставаясь при этом неподвижным. Вот так как-то и христианские богословы посчитали, что это раннее представление о Боге. И поэтому как раз таки Аристотель становится классикой жанра для всего этого христианского мира. Причем, что интересно, даже если мы говорим о науке средневековья, то ее как таковой в христианской культуре в принципе не было. То есть, если ученый, допустим, возьмем, да, средневекового общества и культуры, хотел, к примеру, изучать пятна на солнце, то он не смотрел на само солнце. Фигурально выражаясь, он задергивал шторы черными, задергивал окна черными шторами и открывал Аристотеля и читал, что у Аристотеля написано про солнце. И вот как раз таки на этом строил какие-то свои картины мира. То есть познание в целом в средневековой культуре кощунственно. Я буду говорить об этом на лекции, почему именно так происходит. А сегодня я только скажу о том, что слово «культура», которое немножко раньше мы зафиксировали, что это возделывание, уход, обработка и так далее, оно понимается не только в этом смысле, но еще в другом немножко, как культ, как почитание, поклонение божеству. Поэтому латинские слова «культура», «культ», они являются однокоренными. И причем, если античный мир сделал акцент именно на первом понимании, на культуре, то христианский мир взял за основу именно культ, вот как вторую такую форму. Кстати, на самом деле, вот это вот единство слов, культ, культура, оно не случайно, потому что если мы античную мифологию тоже самое почитаем, то мы увидим, что античные боги на самом деле что-то такое, это природные стихии, да? Зевс, Гера, там, к примеру, да, Юпитер, ну это Рим, конечно, да? Кто у нас там аналог еще античного? Посейдон. То есть вот эти вот стихии природные. И как раз таки возделывание земли, то есть культура, то есть обработка, то есть уход, связано у греков было в первую очередь с поклонением богине земле, Гея. Это вот был такой базовый главный символ почитания, культа античного мира. Иначе стала, конечно, ситуация проходить у христиан, да, у которых Бог стал выноситься за пределы этого земного мира. То есть он стал пониматься как нечто сверхъестественное, того, чего нельзя найти в этом окружающем мире. Если можно было пойти в храм у античному греку, помолиться или побеседовать с оракулом, он ему напрямую, значит, волю Бога сказал, да? Когда Бог превращает в тот же Посейдон, вырастает в виде волны огромной, то есть, ну, если мы мифологию почитаем, мы это все увидим, то в христианстве совершенно иная трактовка. Бог, а вот там двойное такое будет про богословие. Отрицательное, положительное. Первое говорит о том, что Бог, он не обладает ни одной чертой человеческой. То есть он, поэтому он, его невозможно понять. А другое положительное богословие говорит, что он обладает сверхчеловеческими чертами, то есть он сверхблаг, сверхмогуч, там, сверхмилосерден и так далее. И вот как раз таки в этом смысле в средние века вот именно главным формированием человека и вот именно культуры, да, становится как раз таки религиозный культ. Ну, безусловно, средневековье немыслимо без светской культуры, конечно же, но она опять же рассматривалась христианскими богословами по-разному. Одни видели какой-то в ней такой, знаете, положительный момент во всем этом рыцарстве, в городской культуре. Почему положительный? Потому что считали, что она вот была необходима для подготовки к такому религиозному одарению. То есть как нужно было помучиться, пострадать вот в этом мире, в земном, в реальном. Там, в общем-то, ну, об этом я буду говорить, опять же, через какое-то количество лекций. Другие богословы христианские полагали, что вот вся эта светская культура – это путь заблуждений, который уводит от истины в лице Бога очень далеко и, в общем-то, необратимо. А с точки зрения, допустим, того же самого возрождения и просвещения, мы знаем, что эпоха возрождения именно возвращается, возрождает, да, античные представление о человеке, о его месте в мире. Опять же, у нас будет лекция, посвященная культуре Возрождения. Сегодня я скажу только следующее, что мы знаем, что все-таки в истории человечества ничего не возвращается в первозданном виде. Мы сегодня говорим, даже если я, например, да, если мы испытаем какое-то чувство, допустим, эйфории где-то, в каком-то месте с какими-то, допустим, людьми, да, и захотим через год или через два вернуться на то же самое место, в той же самой вроде компании, да, и скажем, что вот мы опять, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да, а все равно будет немножечко не то, потому что мы уже другие. Очень много событий произошло у нас у всех, и поэтому атмосфера не сложится никогда вот та, которая была именно в ту секунду, в тот момент переживания. Так и идеологи Возрождения, они, конечно, пытались возрождать именно античную культуру, но уже на свой лад, на свое понимание. Как раз-таки они, в итоге что происходит? Они возвращаются к античному идеалу человека, но соединяют его с христианскими воззрениями, потому что все-таки христианство очень, безусловно, сильное влияние, оно очень сильно повлияло, оно сыграло очень большую роль действительно в формировании тех же самых, так вот той же самой эпохи Возрождения. И вот как раз таки еще можно сказать, что эпоха Возрождения – это эпоха формирования так называемых, опять же, термин очень такой старинный, буржуазных отношений. То есть буржуазные что-то такое, это означает, что в это время в европейских городах, в своем большинстве, в своей сути, начинает возвышаться, занимать лидирующее положение слой купцов, слой хозяев каких-то фабрик, ну, в тех еще терминах это мануфактура, да, допустим. То есть люди, которые так или иначе используют наемный труд, с одной стороны. С другой стороны, вот это вот очень сильное влияние, безусловно, великих географических открытий. То есть вот этот вот показ того открытия новых земель, новых горизонтов, новых стран показывает людям, что действительно их мир может быть несколько ограниченным. То есть как раз таки вот это расширение горизонта. И вот как раз таки в целом на фоне этих и других моментов меняется постепенно представление о том, как же нужно формировать достойного культурного человека. И вот как раз таки люди, человек, приходят в этот мир, доказывают гуманисты, деятели, идеологи эпохи Возрождения. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь творить. То есть создавать что-то новое. И в этом своем творчестве человек приравнивается к Богу. Потому что, ну, конечно, безусловно, христианская мифология, все мы знаем, человек создан по образу и подобию Божьему. Но если средневековая культура возвышает принцип того, что человек грешен, он падшее существо, он падок на соблазны, на искушение, что его природа нечиста и там ни о каком творчестве речи быть не могло, то как раз таки эпоха Возрождения – это гимн творчеству, это создание совершенно разных теорий, концепций и в культуре в целом, и в живописи, и в литературе, и в поэзии, и в архитектуре. Это, конечно, взлет, безусловно, в целом по сравнению с той же самой эпохой Средневековья. Вот как раз таки примерно это общая такая характеристика, как мы с вами записывали второй вопрос, как напомню, да? Понятие культуры и ее место в жизни общества. То есть я попробовала вам показать, как же относились к культуре, как понимали культуру в разные эпохи, в разные периоды развития человечества. Перейдем к третьему, последнему вопросу этой лекции, который звучит таким образом. Общая классификация подходов в культурологии. Скажу, что в современной культурологии при всем многообразии трактовок, их очень много, но вот в целом можно выделить три таких вот базовых подхода. Первый подход получил название следующее – позитивно-научный подход. Позитивно-научный подход. Этот подход своими корнями, то есть в своем начале, уходит в творчество, в учение двух очень известных культурологов. Ученых. Это Лесли Уайт и Эдвард Тайлер. Вот для этого подхода характерна следующая позиция, следующее понимание. Анализ культуры не противопоставляется анализу природы. То есть культура не рассматривается отдельно и вне природы. Считается, что как мы природу изучаем, точно так же мы можем изучать и культуру. Как раз таки культурология в этом подходе, поэтому называется позитивно-научный подход. И в этом подходе культурология рассматривается как вполне точная наука, которая может изучать законы и механизмы возникновения, функционирования культуры в целом. При этом, что интересно, в данном подходе такие понятия, как свобода воли человека, творчество, там, к примеру, смысл жизни, и вот такие общие, скажем, мировоззренческие вот моменты, которые присущи так или иначе каждому человеку, они, по большому счету, в этом подходе как бы редуцируются, то есть выносятся за скобки научного анализа. Второй подход получил название классического подхода. Классический подход – это в своей сути, в своей основе учения Канта, Гегеля, с определенными такими некоторыми оговорками – это учение Карла Маркса. Вот как раз-таки, да, здесь анализ культуры тоже признается научным, но дело в том, что вот эти вот такие объективные закономерности культуры в данном подходе не противопоставляются субъективности, то есть они не вступают в противоречие с субъективным вот этим вот внутренним миром человека. Они не вступают в противоречие в итоге с субъективным творческими действиями людей. То есть здесь попытка соединить анализ такой научный и человеческую субъективность, как неотъемлемую часть культуры. Ну и, наконец, последний, третий подход – это подход неклассический. Истоки этого подхода связаны с именами Освальда Шпенглера, Зигмунда Фрейда, Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Вот как раз таки четыре таких, наверное, базовых, мощных, что ли, имени. Как раз таки суть этого подхода, в принципе, по большому счету, заключается в том, что культура в этом подходе признается недоступной объективному научному анализу. То есть получается, что мы не можем изучать культуру как объективное такое вот доказательное, фактологическое, скажем, проявление деятельности людей. Ну, допустим, возьмем того же самого Фрейда с его концепцией культурологической. Фрейд придумал совершенно, кроме того, что он, конечно, автор вот этой вот всемирно известной своей концепции либидо, энергии, да, сексуального желания, вот этих вот всех комплексов, которые управляют людьми. Помимо того, что Фрейд рассуждает о том, что мы все невротики, что у нас... Почему? Потому что на нас всех давит, да, с двух сторон, два вот этих вот мощных пласта. С одной стороны, инстинкты, выражаемые словом «хочу», все эти примитивные какие-то желания. А с другой стороны, мощные запреты со стороны общества, выражаемые словом «нельзя», «запрещено» и так далее. Так вот, кроме этих, принесших ему мировую известность концепций, Фрейд создает тоже очень известную теорию создания вообще культуры. Кстати, в некоторых кругах научных эта концепция до сих пор пользуется такой некоторой популярностью, на нее ссылаются, опираются ряд авторов. Так вот, суть концепции Фрейда, например, заключается в следующем. Он говорит, что в первобытном племени, что, кстати, что интересно, подавляющее большинство культурологов, вот почему-то, так или иначе. Вот так тихо стало. А, фонтан получился, да? Как раз таки подавляющее число культурологов почему-то начинают свою работу, свой анализ культуры именно с первобытного общества. Казалось бы, парадокс, да? Ну, исследуйте современность. Но нет, почему-то вот их всех тянет именно в первобытность. И, кстати, большинство людей доказывает, ученых, конечно, что это не случайно, то есть что в первобытной культуре лежат зачатки каких-то вот таких мощных импульсов, которые управляют нами сегодня, здесь и сейчас. Что именно из первобытной культуры, если мы правильно ее поймем, переходят очень мощные механизмы действия на другого человека, механизмы внушения, заражения. Заражение основано какими-то вот, да, идеями, вот такими духовного плана. Так вот, Фрейд в этом смысле, да, он не является исключением. Он тоже обращает свое внимание в зарождение, что такое, в понимание, что такое культура, именно в первобытное общество. То есть Фрейд рассуждает, он говорит, что существовала так называемая, как он говорит, циклопическая семья, первобытная. И вот в этой первобытной семье был отец, глава племени, и дети, сыновья. И вот как раз таки, когда сыновья выросли, они вступили в противоборство со своим уже одряхлевшим отцом. Фрейд постоянно такие, знаете, делает вот аналогии, отсылки к современному миру. То есть как сегодня, говорит он, молодые люди вырастают и доказывают свое превосходство родителям, как правило, отцу, что они умнее, сильнее, лучше что-то знают и больше зарабатывают. На разных, может быть, нюансах основано вот это чувство превосходства. Так вот, говорит Фрейд, все-таки люди были первобытные, и на них часто, скажем так, находили, да, припадки неконтролируемой ярости. Но если, говорит Фрейд, сегодня культура дошла до такого момента, когда все-таки мы научились хоть немножко, но сдерживать вот эти вот, вот неконтролируемую ярость. Хотя тот же самый Фрейд в свое время сказал, что культура – это тонкая кожура на яблоке инстинктов и кипящих нереализованных желаний. Вот такое понимание. То есть чуть-чуть стоит эту кожуру содрать, и в нас сидит внутри дикарь, который способен сражаться за свое существование, за выживание там, и так далее. То есть, ну, отдельная, может быть, тоже интересная тема для разговора. Так вот, возвращаясь к Фрейду. Фрейд говорит, что вот в одном из таких припадков неконтролируемой ярости сыновья, которые еще не умели цивилизованно решать такие, вот, такого рода вопросы, они поддали, скажем, вот этой вот ярости и убили своего отца. Убили, а затем съели. Причем, что было интересно, вот у нас с вами не будет лекции, посвященной первобытной культуре, но тем не менее, как раз таки хоть немножечко, но скажу вам о том, что, конечно, безусловно, этот каннибализм, явление на сегодняшний момент, в сегодняшнем мире, совершенно дикое, да, для нашего современного мышления, опять же, хотя, со своими оговорками, смотрите, да, очень такие часто примеры привожу, что даже вот буквально 20-е столетие, а примеры каннибализма есть. Та же самая, понимаете, блокада Ленинграда, я привожу примеры очень часто. Масса фактов, когда люди ели людей. То есть, когда 3 года немцы держали вот эту вот перегородку, то есть, когда не было никакой связи. Там единственное, помните, дорога была ладожская, вот эта вот дорога жизни называли ее. Так вот, да, находили трупы, обглоданные кости на улицах. То есть, казалось бы, явление жесточайшее и жуткое, но на самом деле вот оно повторилось, понимаете, совсем не очень так и давно. Так вот, как раз таки, почему люди съедают, да, вот, то есть съели своего, значит, отца, причем совершенно спокойно это сделали. А потом, говорит Фрейд, испытали некое чувство. И вот Фрейд пишет, что этим чувством был стыд, это была вина. Это было раскаяние перед отцом, который уже нашел свое место, значит, да, уже в желудках. Но вот на самом деле, по большому счету, понимаете, Фрейд не пишет еще об одном очень мощном механизме, который наверняка был у этих людей. И механизм этот все-таки имеет название страх. Почему? Потому что на самом деле у первобытных людей, вот первобытной культуре, были очень своеобразные, знаете, такие отношения с покойником, с мертвыми, с ушедшими в мир иной. То есть считалось, что, допустим, люди умершие не уходят насовсем. То есть так или иначе они присутствуют вот в нашем мире, они как-то влияют на нас, на наши поступки. Более того, если человек, не дай Бог, покинул этот бренный мир не по своей воле, то он вернется озлобленным духом, который может вселиться в своего противника, там, к примеру, да, и, в общем-то, пришить массу негатива, скажем, и так далее. Кстати, именно поэтому до сих пор на некоторых островах, вот, кстати, туземцы, аборигены, когда в доме, когда умирает человек, они несколько дней просто все щели очень тщательно, значит, заклеивают, там, законопачивают, чтобы не было ни одной такой щелочки, двери, окна. Почему? Потому что считается, что дух покойного в это время летает вокруг дома и ищет возможность попасть, чтобы, значит, вселиться заново, там, кого-то другого, то есть... В нашей культуре эти все вот как раз таки те еще первобытные, понимаете, далекие механизмы, они так или иначе воплощаются, хотя бы в выражении «бес вселился». Понимаете? Или когда в доме покойник, обычай у нас, да, завешивает зеркала. Древнейший символ, который говорит о том, что зеркало вообще издревле, оно является вот таким символом перехода в другой мир. И здесь же, опять же, все эти гадания светочные, здесь же книга того же самого Кэрола «Алиса в зазеркалье», да? То есть эти вот мотивы, они так или иначе явно или скрыто, но они через годы, через тысячелетия, но они проявляются в нашей жизни. И вот, как раз таки, Фред говорил, что он написывает, что они испытали чувство вины, раскаяния, эти сыновья. Но добавлю еще чувство страха, что просто элементарно, да, предок вернется в виде духа и устроит им очень большие неприятности. Так вот, сыновья сказали, что прости нас, отец, мы теперь будем поклоняться тебе и сделаем тебя вот нашим главным тотемом, то есть мы будем теперь тебе жертву приносить, мы будем тебя слушать, мы будем тебя почитать, да, то есть в этот момент задобрить тебя, да, появился. Ну и как раз таки первое, что сделали сыновья, когда стали вождями, они наложили запрет на убийство внутри племени. То есть вот как раз таки, ну очевидно, да, руководствуясь элементарным страхом, что их дети вырастут, и они ту же самую участь, да, испытают на себе. То есть как раз таки вот этот момент, по мнению Фреда, является ключевым в возникновении культуры в целом. Когда люди отказываются от поедания себе подобных, и как раз таки ищут другие формы насыщения, скажем, да. Ну и добавлю еще как раз таки уже от себя, что вторым таким мощным механизмом возникновения вообще каких-то культурных, таких нравственных механизмов регулирования в первобытном обществе, помимо запрета на каннибализм, на убийство сородича, является еще запрет на инцест. То есть на кровнородственные сексуальные связи внутри племени, внутри общины, опять же, тоже очень... Момент такой интересный, о котором можно порассуждать, и почему был матриархат, патриархат, и как оно все, значит, между собой было взаимосвязано, но это сегодня мы, к сожалению, об этом поговорить не сможем. Вот именно в рамках, единственное, что я вам сегодня попыталась как бы рассказать, в рамках этого самого неклассического подхода, вот, допустим, даже самая концепция Фрейда. Еще более, наверное, интересная теория возникновения культуры и понимания того, что такое культура и как мы можем вообще ее изучать, то есть, а именно, как я уже сказала немножко раньше, да, есть так называемый неклассический подход, то есть он полагает, что культура недоступна вот этому самому объективному, научному познанию. Так вот, еще очень интересная концепция того же самого Фридриха Ницше, вообще культовая, конечно, одиозная фигура в истории философии, в истории культурологии и в ряде других смежных дисциплин. Помимо того, что полностью совершенно раскритиковал христианство, фигурально выражаясь, плюнул в лицо христианству, наградив тем, что проповедовал отказ от христианских ценностей, и совершенно другая была у него теория морали. Морали господ, морали рабов. Так вот, Ницше полагает, что культура в целом А та культура, которую мы наблюдаем сегодня, это не что иное, как нивелирование, то есть, или другими словами, низведение свободной человеческой личности. Он говорит, что христианская культура – это то, что заставляет всех, подравнивает всех под одну гребенку. То есть мы знаем, что в христианской культуре на самом деле, да, вот стремление выделиться – это грех, это гордыня. То есть что это означает? Да, мы себя, получается, любим больше Бога, да, который является абсолютом. И вот как раз таки Ницше говорит, что должна быть другая культура, должна быть другая мораль, а именно мораль господ. Людей, которые стоят вообще, он говорит, по ту сторону добра и зла. Люди, которым все равно, которым абсолютно им безразличны те культурные, моральные нормы, которые придуманы вот этими вот церковниками. Католическими, конечно, в первую очередь, потому что Ницше развенчивает именно католическую христианскую культуру. Так вот, ну, еще такая, да, концепция, еще такой один взгляд. И вот как раз таки, по большому счету, цель философии, цель культуры по Ницше – это помочь человеку максимально приспособиться, максимально реализовать себя в жизни и вот найти свое место в этой жизни, не обращая внимания на общество, то есть вот пропагандируя такой эгоизм своеобразный. Ну, в общем-то, в самом таком, продолжая тему, этот вопрос, скажем следующее, что в самом общем плане по предмету исследования в современной культурологии выделяется обычно три направления, то есть это уже классификация подходов, да, но по предмету исследования, то есть что изучается. Как я уже сказала немножко раньше, три направления. Первый подход или первое направление – это изучение первобытной культуры. Изучение первобытной культуры. На протяжении 20-го столетия этими вопросами занимались так называемая этнология, а также структурная антропология, культурная антропология. Ну, такие имена, как Клод Леви-Строс, тот же самый Малиновский – и ряд других философов-культурологов. Это первый подход. То есть изучается именно первобытная культура. Второй подход, что изучается? Изучается обычно европейская культура классического типа. Очень часто она изучается в рамках соотношения с восточными культурами. То есть изучаем, казалось бы, европейскую культуру, но постоянно идут отсылки, сравнивания, анализ именно вот древних восточных культур на таком вот сравнении. Европейская культура классического типа, которую вот соотносят, как правило, сравнивают с древними восточными культурами. И третий подход в этом же аспекте – это изучение культуры современного массового общества. То есть вот третье направление, которое в современной культурологии очень набирает все последние годы все большую и большую ценность – это как раз таки изучение культуры массового общества. Потребление, там можно совершенно разные придумать термины, синонимы и так далее. Если мы с вами посмотрим, в чем заключается, в чем суть современной культурологии, то, наверное, первое, что нужно сказать, что современная культурология, именно 20-е столетие, 21 век, то есть вот здесь и сейчас, прежде всего она находится на стыке разных дисциплин, на стыке разных методов в изучении, в силу чего она становится очень сложной для такой четкой, знаете, логичной классификации, но как раз таки потому, что она на границе вот этих всех трактовок более-менее научных культуры. Ну, тем не менее, вот ряд таких подходов к изучению именно современной культурологии присутствует. А, наверное, самый такой яркий подход к современному изучению современной культуры и культурологии – это принцип функционализма. Принцип или функциональности, по-другому еще можно сказать. Вот как раз-таки этот принцип изучения культуры ввел очень известный антрополог, этнограф, этнолог Бронислав Малиновский. Автор, который изучал первобытную культуру, сравнивал постоянно ее с современностью и в итоге вывел такое определение культуры. То есть в итоге он сказал, что культура – это целостная система, состоящая из набора элементов, то есть это система, состоящая из набора элементов, которые связаны между собой отношениями функциональной взаимозависимости. Повторю еще раз. Значит, культура – это целостная система, состоящая из набора элементов, связанных между собой отношениями функциональной взаимозависимости. Конечно, этот принцип, безусловно, функционализма своими корнями, если мы внимательно посмотрим на это определение, мы увидим, что он своими корнями, своими истоками уходит еще как раз-таки вот к этому позитивно-научному мышлению. Вот эта вот ситуация именно у позитивно мыслящих ученых, устройство культуры рассматривается как организация всякого живого организма, да, даже техническая система подобна. С другой стороны, именно Малиновский стремился показать, что различные культуры никоим образом, совершенно никак между собой не связаны. И поэтому бессмысленно располагать, скажем, их в качестве каких-то ступенек в культурно-историческом процессе. Мы знаем, что в ряде работ, дисциплин присутствует так называемый формационный подход Карла Маркса, который придумал 5 ступеней, последовательно сменяющих друг друга в процессе развития человечества. Это 5 ступеней. Это первобытность, это рабовладельческое общество, это феодальный строй, это капитализм и последняя вершина, венец всего существующего, это коммунизм или социализм, который являлся Марксом вот таким последним венцом вообще развития межличностных отношений. И в этом подходе культура рассматривается как такая, знаете, поступательная, вот как такой поступательный вектор, ну, линия такая, которая от одной ступеньки постепенно переходит в другую и так далее. Так вот, в противоположность этому подходу, формационному отношению к культуре, есть так называемый подход цивилизационный, который отрицает такое понимание культуры, который рассматривает разные культуры, разные цивилизации с точки зрения их уникальности, их неоднородности, их непохожести одной на другую. И считается в рамках этого подхода, что каждая страна, каждая культура имеет свой цикл развития, свой расцвет, свое угасание, образно, фигурально выражаясь, свою смерть и так далее. Вот эти вот все циклы, они у каждого народа, у каждой культуры, они свои, и проживают их все культуры по-разному. То есть вот в этом смысле Малиновский очень сильно примыкает к известнейшему ученому, культурологу Освальду Шпенглеру, который как раз таки, да, является одним из идеологов именно цивилизационного подхода. Это тот же самый английский ученый Арнольд Тойнби, который тоже рассматривал культуру как набор разных цивилизаций со своими особенностями, со своими обычаями. Если брать русское, скажем, да, русскую составляющую, это Данилевский, который тоже выделял ряд таких типов культурно-исторических, которые так или иначе по-разному развиваются в различных народах. Второй подход, следующий, который представляет из себя что? Он представляет своеобразный такой вот синтез. Мы с вами записали, там как-то зафиксировали позитивно-научный подход и неклассический подход. Да? Так вот, своеобразный синтез вот этого позитивно-научного подхода и неклассического подхода как раз-таки предлагает известный тоже французский исследователь, антрополог, культуролог Клод Леви-Строс, очень известный француз, который вот буквально совсем недавно скончался, то есть вот живая была современность. А как раз-таки Леви-Строс, как и другие многие этнологи 20-го столетия, он занимался исследованием жизни и сознания дикарей. То есть тоже исследовал именно первобытную культуру, которую дикарей он изучал, которые тех, кто сохранил, умудрился, скажем, да, сохранить свою культуру, вот эту вот нетронутую, такую первозданную, вплоть до 20-го столетия. И вот как раз-таки Леви-Строс разрабатывает такую своеобразную структурную антропологию. У Малиновского это была функциональность, а у Леви-Строса это структурная антропология. Вот как раз таки суть этой антропологии заключается, вот как раз таки, как я уже сказала немножко раньше, в сочетании позитивно-научного и неклассического подхода в культуре. Так вот, Леви-Строс полагает, что такая вот, знаете, объективная, да, адекватная точка зрения науки, которая предполагает, что можно изучать культуру извне, то есть снаружи, можно ее изучать, рассматривать как такой феномен, как такое явление. И, с другой стороны, такая точка зрения философии, которая стремится понять культуру именно изнутри, в ее субъективных каких-то таких вот моментах, субъективных проявлениях. Так вот, он утверждал, что два этих подхода на самом деле друг другу не противопоставлены. То есть он полагал, что совершенно спокойно и гармонично можно совместить точку зрения внешнего наблюдателя, то есть того, кто фиксирует, наблюдает, записывает какие-то вещи, какие-то феномены культурной жизни, там, тех же самых дикарей, да, и так называемого, как он сформулировал, внутреннего вживания в культуру, то есть вот вжиться в жизнь этих дикарей, в их образ мышления, в их сознание, то есть понять изнутри, чем они дышат, что стоит за их поступками, за их мотивами. И вот как раз таки вот эту вот указанную методологию он сам на себе в своем примере практиковал, когда изучал мифы американских индейцев и самих американских индейцев в том числе. Так вот, как раз таки на самом деле вот те данные, которые были получены Леви-Строссом, те вот какие-то моменты, которые в итоге он излагает, они получили достаточно широкое распространение в научном мире, например, его анализ первобытного мышления, сочетание этого первобытного мышления, сопоставление его с современным миром, то есть очень многие моменты, которые действительно оказались в итоге популярны в современном мире. Особенно значимой является трактовка мифов первобытных. Ну и вот как раз таки можно сказать, что совсем самое-самое такое новейшее течение, которое получило название такое, значит, немножко, может быть, не совсем научно это звучит, но тем не менее, примерно в последней трети 20-го столетия именно в советской науке, как ни странно, но тем не менее, наступил так называемый культурологический бум. Вот именно в 70-е годы в советской науке появляется ряд, огромное количество концепций культурологических, каких-то теорий, каких-то взглядов, которые вот так или иначе анализировали культуру с тех или иных позиций. То есть очень много фамилий и имен именно изучавших культуру как раз таки вот в период в последние трети 20-го столетия. Ну и, наверное, вот как бы на сегодняшний момент второй такой бум, когда стали изучать на новой волне уже культуру, это как раз таки примерно 90-е годы 20-го столетия, то есть когда культуру стали изучать и понимать ее стали не через призму естественно научного, скажем, подхода, а через призму идеологии, политики. И вот в этом варианте, конечно, культура как такая строгая наука, она отошла на второй план, и вышла идеологическая составляющая, которая проявилась совершенно в разных вот аспектах. Сегодня мы скажем, что вот эта вот составляющая, та, на которой держалась абсолютно вся наука советского периода, марксистская составляющая, конечно же, она уже утратила свое лидирующее положение, хотя на самом деле очень многие мысли Маркса, в частности его экономические какие-то взгляды, тот же самый «Капитал», та же самая теория прибавочной стоимости до сих пор в экономике работают, до сих пор пользуются этой теорией экономисты. Вот я вам попробовала сегодня сейчас представить такие базовые, основные понятия, подходы, взгляды на культуру. Следующая лекция у нас будет посвящена восточным культурам, восточной цивилизации. Ну, а пока, смотрите.